Совершенный Бог, я хочу тонуть в Тебе, стать Твоим посланием, идти по всей земле. Совершенный Бог, раствори меня в Себе. Дай мне, Бог великий, быть в Твоей судьбе. Ты все, за руку держаться и с тобой идти.